Следующий день был воскресный. Утром прихожане и священник отправились в храм. Трудно было туда пробираться. Дорога сделалась почти непроходимой. Наконец добрались, но церковные двери оказались заваленными песком. Перед ними возвышался целый холм. Священник прочел краткую молитву и сказал, что Господь закрыл для них дверь этого своего дома. И им надо воздвигнуть ему в другом месте новый. Пропели псалом и разошлись по домам. Юргена не нашли ни в городе, ни на дюнах, где не искали, и решили, что его смыло волнами. А его тело почивало в грандиозной гробнице, в самом храме. Господь повелел буре забросать его гроб землею, и он остается под тяжелым песчаным покровом и поныне. Пески покрыли величественные своды храма, и над ним растут теперь терн и дикие розы. Из песков выглядывает лишь одна колокольня, величественный памятник над могилой Юргена, видный издали за несколько миль. Ни один король не удостаивался более великолепного памятника. Никто не нарушит покой умершего. Никто и не знает, или, по крайней мере, не знал до сих пор, где он погребен. Мне же рассказал обо всем ветер, разгуливающий над дюнами.